У всех нас есть такая склонность, но главное – знать, когда остановиться. Мы знаем, что мормонты – верный и один из самых храбрых домов на севере. Вам не нужно быть благодарным, лорд Мормонт. Есть еще дома, которые заботятся и помнят о помощи и доброй воле вашего дома, как Мандерли помнит о своем долге дому Старков, сказал я своим лордским голосом. Мы договорились, что я буду представлять здесь наши интересы. Я полагаю, это не бесплатно, лорд Дастин. Леди Мейдж подала знак, чтобы мы сели за стол, и слуги подошли налить воды в наши чашки. Нет, не совсем, леди Мейдж. Лорд Мормонт, я думаю, вы слышали о том, что наши дома имеют тесные связи друг с другом, верно? Они кивнули. Да, мы знаем, что вы трое говорите в один голос. Его глаза задержались на мне еще немного, когда он поочередно посмотрел на наши лица. Я помню, как он смотрел на меня, когда мы сражались против нападения железнорожденных. Вероятно, он проверял леди Дейси, и поскольку я объединился с ней, но какое отношение это имеет к нам, закончил он. На самом деле имеет, лорд Мормонт, сказал я и начал свое торговое предложение. Могу я говорить откровенно, лорд Мормонт, я видел, что они оба ждали, когда я продолжу. Ваш дом один из самых маленьких на севере, и мы все это знаем, но в то же время единственное, что не позволяет вам расти, это ресурсы. Те же ресурсы, которых у нас в избытке. Я сделал глоток воды, и мой взгляд незаметно переместился на моего дядю Рикардо, но тут заговорил Роджер. Мой племянник имеет в виду, что мы хотим, чтобы вы стали частью нас. Они были ошарашены тем, что сказал мой дядя Роджер, и я почувствовал, что им стало не по себе. Он никогда не занимался политикой, иначе он бы знал, как это звучит. Я громко рассмеялся, привлекая всеобщее внимание. «Племянник?» – спросил мой второй дядя Роджер, зная, что это не входит в планы, но я не могу позволить ему испортить все еще больше. «Простите, простите, милорды, это просто слишком смешно. Я не смог сдержать свой детский смешок. Просветите нас, лорд Дастин». Леди Мейдж была серьезна, и это означало, что она думает о худшем. «Я не желаю зла, миледи», – сказал я и перестал смеяться, но все еще улыбался, сцепив руки на животе. «Мы здесь не для того, чтобы пригласить вас восстать против дома Старков или что-то в этом роде». Лорд Роджер имел в виду любую поддержку, материалы, еду, военных, золото, чтобы ваш дом процветал, рос и держался вместе, если возникнут проблемы. «Есть вещи, которые вы не знаете обо мне, но я такой же, как и вы. Я все еще не закончил, но дал им время переварить мои слова. Что вы имеете в виду, лорд Дастин?» — спросил Джорах. «Лес зовет тебя?» — я спросил загадочно и увидел, что Джорах не понял, что я имел в виду, увидев его потерянное лицо, но леди Мейдж напряглась. «Интересно». Я оставила эту тему и продолжила. «Мы хотим соединить наши семьи узами брака. Леди Лира выйдет замуж за моего дядю Руси. Они поженятся перед старыми богами, чтобы наши дома стояли плечом к плечу, как в хорошем, так и в плохом. Мы помогли бы вам с остальным. Я бы с удовольствием покупал все ваши шкурки и древесину. В то же время я уверен, что вы смогли бы купить у нас все необходимое, и самое главное, мы устанавливаем довольно низкие цены между семьей и друзьями. Конечно, флот Дастина будет отвечать за защиту Медвежьего острова с юга, а с Медвежьего острова мы также будем посылать экспедиционные партии за стену. Я закончил и стал ждать, как и мои спутники. Почему мы? Леди Мейдж спросила всего одну простую вещь. «Потому что вы верный и храбрый дом, леди Мейдж, а не жадные, предательские, трусливые ублюдки, как другие. Это так просто». Они посмотрели друг на друга, и я увидел, что они хотят согласиться, но все еще колеблются. «Мы можем поклясться старыми богами, если это заставит вас больше доверять нам. Вы знаете, что честь наших домов никогда не была запятнана никаким непростительным поступком. Так же, как и ваша. Я доверяю вам, лорд Дастин. Мой отец сражался с лордом Рисвиллом и лордом Глинмором. Я тоже сражался с вашим отцом на Трезубце. Решено, мы будем едины». У всех на лицах были улыбки, включая меня. Я только что стал сильнее и получил одного союзника в борьбе со Старками. Мы продолжали говорить о битве и трофеях, пока не наступила ночь. Я шел в свою комнату, пожелав Бри спокойной ночи. Комната, которую мне выделили на ночь, была рядом. Мимо меня прошла Дейси. «О, так вы остановились у нас?» Простые постельные принадлежности придутся вам по вкусу. Милорд, у нас нет ваших модных, знаменитых матрасов. Она сказала со злобой, и я признаю, что она меня бесит. О, я знаю, миледи, я спал на худших, поверьте мне. Я сказал и улыбнулся, но почувствовал, что мой гнев усиливается. Как я могу доверять такому эгоисту, как вы? Она усмехнулась, скрестив руки на груди. Теперь достаточно. Я подошел к ней ближе и быстро схватил ее за горло правой рукой, блокируя ее руку другой. Этот эгоистичный лорд только что разрушил весь свой флот, построенный за 3 года, и людей, чтобы спасти тебя и твой дом, принадлежащий Северу. Теперь 82 моих человека больше не увидят свои семьи и, возможно, еще больше, так как у меня в 2 раза больше раненых. Я сжал сильнее, но все еще следил за собой, чтобы не начать душить ее, просто держал ее на месте. Она была ошеломлена моей реакцией и не сопротивлялась. Я знаю, что она умна, как и я, поэтому понимает, что мои слова не просто детский лепет. Ты спросила меня, почему я ничего не делаю для Севера, а скажи мне, что он сделал для меня. Мой народ процветает, потому что много работает, и дом Дастин делает все возможное, чтобы реально помочь им. А что делаете вы, леди Дилси? Даже ваш маленький народ не получил никакой помощи после битвы. Ваши собственные дети ходили по холоду, плача ища своих мертвых матерей. Так скажите мне, леди Дастин, что вы сделали для Севера? Мое лицо было так близко к ее, что она чувствовала мое дыхание. Дилси смотрела в мои глаза и ничего не говорила, она просто смотрела. Я сломал ее, я даже не задушил ее или что-то в этом роде. Я начал волноваться, поэтому отпустил ее, и это было моей ошибкой. Она быстро развернулась и, схватив меня за руку, повалила на пол и села на меня сверху, прижав мои руки над головой своими к земле. Ее красивое лицо и красные полные губы приблизились ко мне, наши носы соприкоснулись. «Хорошо, я еще могу сделать из тебя медведя». Она улыбнулась и чмокнула меня в щеку, прежде чем встать и убежать, смеясь. Что это было, черт возьми? Я остался на полу на мгновение, но это было слишком неудобно. Я хотел встать, когда теплое чувство появилось снова, я почувствовал, как что-то мокрое скользит по моей ноге. «Отлично, мои швы». Глава 23. «Нет права судить нас». Глава 23. «Нет права судить нас». Я шел через покрытый туманом лес, не знаю почему, но он казался таким мирным и успокаивающим, что мне казалось, что я никогда не захочу покидать это место. Я был уверена, что все еще на Медвежьем острове, но не знал, где именно, кроме того, что это было место дальше от замка, в глубине леса. Я видел, как животные стекались ко мне, чувствуя эмоции, исходящие от них, ясное и беспредельное счастье. Они шли рядом со мной, а я просто улыбался, время от времени останавливаясь, чтобы прикоснуться к мокрой и холодной коже бесчисленных животных, которые были вокруг меня. Я ясно ощущал их радость. Я почувствовал теплое прикосновение к своим босым ногам и, посмотрев вниз, увидел маленького медвежонка, который перешагнул через мою ногу, после чего встал на 2 лапы и стал царапать когтями мои штаны, пытаясь забраться наверх, при этом выглядя до смешного забавно. «Ха-ха, ты шалун, да?» — сказал я и поднял его ближе к своему лицу, чтобы получше его рассмотреть. Он был маленьким черным медвежонком, не похожим на остальных медведей, которые следовали за мной. Я почувствовал его язык на своем носу, когда он лизнул меня и зарычал. Звук его свирепого рыка был таким милым, что заставил меня снова беззаботно рассмеяться. Я огляделся вокруг и пошел, без всякого направления и цели. Соколы над кронами деревьев радостно кружили вокруг нас, животные поменьше забирались на деревья и наблюдали за мной, озорно играя друг с другом. Чистая, блаженная гармония – вот слова, которые пришли мне на ум, чтобы описать картину, которую я видел перед собой. Влажная лесная земля под моими босыми ногами соединяла меня с природой, успокаивая каждую фибру моего существа. Я не знаю, сколько это продолжалось, но, по правде говоря, мне было все равно, и я просто хотел, чтобы это продолжалось вечно. К сожалению, это не так. Крупные животные вокруг меня начали напрягаться, смотреть в одном направлении и угрожающе рычать, словно хотели что-то спугнуть. Облака стали темнее, и меня охватило зловещее чувство. Я не понимал, что происходит, но даже я знал, что ничего хорошего. Оглядевшись вокруг, я не увидел никаких признаков того, что что-то не так, но темнота и хаотические эмоции природы и животных не давали мне расслабиться. Я услышал несколько криков над головой и поднял голову, но в следующий момент пожалел, что не поднял. Соколы, которые раньше были такими радостными, теперь пытались преградить путь большой стаи воронов, но, видя количество черных птиц, я почувствовала беду и беспомощность моих опекунов. «Пожалуйста, вернитесь», — подумал я и сосредоточился на них, все еще видя, что их почти одолели вороны, и в следующее мгновение они сделали то, о чем я их просил. Я увидел и почувствовал, как самый большой из них приземлился мне на плечо, его клюв был весь в крови, на когтях были прикреплены черные окровавленные перья, как доказательство его доблестной битвы. Я знал, что он действительно дикий, но у меня возникло ощущение, что он мой давний друг или даже брат. Он прижался к моему лицу, чтобы показать свою привязанность, отчего молодой медвежонок в моих руках недовольно заскулил. Я наблюдал, как черные, уродливые птицы оккупировали окружающие нас деревья, животные создали вокруг меня круг и приготовились к драке, даже деревья, на которые сели вороны, выказывали свое нежелание принимать на них новых гостей. «Тебя не должно существовать». Я услышал, как большая из птиц сказала это человеческим голосом, я почувствовал, как здешняя природа слегка отвергла его, третий глаз на его лбу подтвердил мне его личность. «Трехглазый ворон», — сказал я более мелодичным голосом, чем обычно, «ты не должен существовать», — он повторил снова громче и визгливым голосом. «Я существую, как существуют деревья, я существую, как существуют животные, я существую, как существует природа. Я не знаю, откуда это взялось, но мне показалось естественным сказать это. К сожалению для тебя, в этом мире, это». Он даже не стал ждать, пока я пойму, что он имеет в виду, он расправил крылья и громко каркнул. В следующий момент я почувствовал огромную боль в голове. Казалось, что моя душа может расколоться в любой момент. Животные вокруг меня тоже в какой-то степени почувствовали это и стали беспокойными. Они яростно рычали на него, пытаясь закрыть все пространства между ним и мной. Даже детеныш, который до этого был у меня на руках, пришел в ярость. Я упал на колени, выронив детеныша из рук, и только изо всех сил сжимал голову, пытаясь уменьшить боль, и кричал в небо. Я никогда не испытывал ничего подобного в своей жизни, ни в этой, ни в предыдущей. А потом в одно мгновение все прекратилось, как по взмаху волшебной палочки, и я услышал другой голос, приближающийся к нам, похожий на голос самой природы. Слова были мне незнакомы, но я понимал смысл всего, что говорил голос. «Прочь из наших владений». Голос звучал по-детски, но за ним стояла сила всего леса. Вороны на деревьях тут же разлетелись, небо стало нормальным, и остались только я, голос и трехглазый ворон. «Ты не сможешь защищать этого ребенка вечно». Голос звучал сердито и немного отчаянно. «Предатели не имеют права судить нас». Голос заговорил снова, и когда он заговорил, на меня снизошло спокойствие и облегчение. Когда я снова посмотрел на трехглазого ворона, то увидел в его глазах неохоту, и он тут же развернулся и улетел. Я посмотрел в ту сторону, откуда говорил предыдущий оратор, и увидел размытую фигуру человека, немного меньше взрослого, как ребенок. Фигура приблизилась ко мне и положила свою размытую руку на мою голову, а затем ее лицо приблизилось к моему лицу. «Добро пожаловать, брат», — сказала она и рассеялась. Глава 24. Старый друг. Глава 24. Старый друг. Я проснулся от крика из своего сна. Что это было, черт возьми? Я оглядел маленькую комнату, пытаясь вспомнить, где я нахожусь, но единственное, что было у меня на уме, это ощущение и то, что я испытал перед пробуждением. Так много мыслей пронеслось в моей голове, когда двери внезапно распахнулись, и в комнату поспешно вошел сир Артур с обнаженным мечом. «Милорд», — сказал он, явно удивленный и нервный, не понимая, что происходит. Я успокоил себя, насколько мог, и оглянулся на мужчину, который теперь ходил по моей комнате, осматривая все вокруг в поисках хоть какого-нибудь намека на происходящее. Я могу его понять. У меня никогда раньше не было такого кошмара. Просыпаться перед рассветом с криком никогда не было. Я всегда знал, что сир Брайс или сир Артур охраняют мою дверь по ночам или следят за мной на расстоянии, даже когда я хочу побыть один, и я уважал их за то, что они так серьезно относятся к своей клятве. Я уверен, что один из них видел меня вчера с леди Дарси. Это был просто плохой сон, сир Артур, сказал я, вставая и надевая штаны и рубашку. Обычно или, он не закончил, но я знал, что он хотел сказать. Последнее, сир Артур, я не хочу говорить об этом больше, чем нужно на данный момент. Пойдемте. Я поднял свой меч и пошел к двери, а он последовал за мной. Куда, милорд? Он не отставал от меня, но я уверен, что он чувствовал себя потерянным из-за моих поспешных действий. Домой, сир Артур, домой, сказал я и двинулся по пустым, темным коридорам замка. С каждым шагом я чувствовал, что связь, которая звала меня прежде, становится все сильнее. Мы шли несколько минут, проходя мимо слуг и стражников Мормонта. Они не блокировали наш путь потому, что мы удалялись от важных частей замка. Затем мы прошли через небольшие боковые ворота и вошли в лес. Я почувствовал, что кто-то или что-то наблюдает за нами, как только мы вошли в лес, но я не ощутил никакого злого умысла, скорее, оно было счастливо и ждало. Ждало меня. Я хотел ускориться, но остановился. Мы уже выехали за окраину и вошли вглубь леса, когда наш путь преградили. Я мог только представить себе лицо сэра Артура, когда он увидел, что нас остановило. 6 взрослых бурых медведей стояли на нашем пути и просто смотрели. Я видел, как мой заклятый щит потянулся к своему мечу. «Нет, сэр Артур», — спокойно сказал я, когда медведи начали концентрироваться на нем. Умный зверь знал, что тот делал, когда потянулся за своим оружием. Мы стояли так, ведя наше противостояние, когда сзади больших существ раздался знакомый крик, и не прошло и мгновения, как из-за их спин выскочил знакомый черный детеныш, бегущий прямо ко мне. Это... Я прикусил язык, не желая заканчивать предложение, так как не был уверен, и только смотрел, как маленькая тварь неуклюже бежит ко мне. Инстинктивно я упал на колено и раскинул руки, когда секунду спустя черный медвежонок врезался прямо в меня. Так ты был настоящим. Я поднял тяжелого медвежонка и точно так же, как во сне, почувствовал, как он лижет меня. Двум большим бурым медведям, вероятно, не понравилось, что он находится слишком близко ко мне, они зарычали, и, о боже, мои трусы были почти такого же цвета, как у них, но, к моему удивлению, маленький медвежонок зарычал в ответ. Не тот опасный и пугающий рев, а милый, как у детеныша. Самое странное, что остальные медведи успокоились и начали подходить к нам. Милорд, сир Артур ждал моего приказа сражаться или бежать, просто ни один из этих двух вариантов не выглядел оптимистичным для нас. Не двигайся, сир Артур, они не причиняют вреда. Я думаю, надеюсь, что я прав. Милорд, это была короткая служба, но все равно честь. Он сказал, что его менталитет готов к тому, что сейчас произойдет. «Не сглазьте, сир Артур», — ответил я, не зная раньше этой стороны моего стража. «Не слишком ли поздно сказать, что мне действительно не стоит соглашаться поменяться с сиром Брейсом?» Я чуть не рассмеялся над его шуткой. Я действительно восхищался этим человеком за его спокойствие. Я уже говорил это раньше, но я не думаю, что есть что-то, что может заставить этого рыцаря волноваться. Мне понравилась шутка сира Артура, но мы не собираемся умирать сегодня, сказал я и сделал шаг вперед, положив руку прямо на большой медвежий нос. Милорд, он знал, что не стоит кричать, и мягко пытался отговорить меня от того, что я делаю. Я проигнорировал его и смотрел, как самый большой медведь начал обнюхивать мою руку и тихонько зарычал. Я медленно подошел ближе и коснулся его носа, чтобы увидеть, как он прижимается к моей руке, закрыв глаза. Остальные медведи тоже подошли ко мне и просто обнялись, заставляя меня смеяться над их ребячеством. Мы даже немного повалялись на земле, играя. Я думал, что у меня случится сердечный приступ, когда увидел, как один из них укусил меня за руку, но понял, что он контролирует силу своего укуса. Это было почти как игра с моей собакой в моем предыдущем мире. В тот момент я чувствовал себя таким счастливым, даже не так, как во сне, но это было так нереально, так волшебно. Я начал чесать медведей за ушами и их животы, когда сир Артур медленно шаг за шагом подошел к нам. Он даже был спокоен, когда один из медведей, увидев его приближение, встал на две лапы и зарычал на него, только когда я шагнул между ними, окончательно успокоив его. Единственное, на что я могу пожаловаться, так это на то, что, за исключением черного медвежонка, они не дали ему потрогать ни одного из них, а после первой попытки он больше не пытался, бормоча волшебно. Солнце медленно начало подниматься, делая белый лес красивым и успокаивающим, но ноющий зов, который я чувствовал, не исчез, а усилился. Я встал после того, как мы повеселились, и пошел дальше, только тут понял, что медведи не позволили Сиру и Артуру следовать за мной. С каждым его шагом они все яростнее преграждали ему путь. «Подожди меня здесь, Сир Артур, это не займет много времени», — сказал я и хотел уже идти, чтобы наконец избавиться от назойливого чувства. «Милорд, вы уверены, мы можем вернуться позже с большим количеством людей?» — крикнул он, но не двинулся с места, как я велел. «Просто подожди меня», — крикнул я в ответ, махнув ему рукой. «Я, самый большой медведь и медвежонок шли за мной некоторое время. Мне казалось, что я уже должен был добраться до места назначения, но там не было ничего необычного, пока я не услышал знакомый голос. С возвращением, мой старый друг. Глава 25. Ты называл нас семьей. Глава 25. Ты называл нас семьей». Я обернулся, чтобы увидеть то, что уже ожидал увидеть со времени своего сна. «Ты дитя леса, верно?» — сказал я, присматриваясь. Она или он выглядел как человеческий ребенок, немного ниже меня ростом. «Первые, кто пришел, называли нас так. Ты называл нас семьей, а меня сестрой. Ох, подожди, что? Прости, кажется, я неправильно тебя расслышал. Я думал, ты сказала, что мы знали друг друга раньше», — сказал я, сбитый с толку тем, что происходит. «Почему на Медвежьем острове вообще есть дети леса? Разве они не должны быть за стеной вместе с листом?» Она посмотрела на меня своими красными большими глазами. Ее кожа была зеленого цвета с грубой текстурой. В качестве одежды у нее были сплетенные ветки, а плащ был сделан из листьев. «Ты так и не понял?» «Да», — я смотрел на нее и гадал, что она имеет в виду. «Сейчас мы говорим на истинном языке. Ты был единственным, кто смог его выучить. Бри, так тебя звали тысячи лет назад. Не может быть. Брандон, только он мог понимать их язык. Простите, веточка», — сказала она чуть позже. «Мне жаль, но я не тот человек, которого ты хотела видеть. Он был одним из моих предков, правда, и да, его кровь течет в моих жилах, но я не он», — сказал я, желая этого. «Было бы здорово овладеть магией и обстреливать ею белых ходоков со стены. Ты действительно думаешь, что мы не знаем, что Брандон Дастин?» Теперь я был ошеломлен. «Ты наш брат, ты наша семья. Может быть, тело и разум у вас разные, но вы все равно он». Она подошла ближе ко мне и коснулась моей щеки. На мгновение я почувствовал себя так же, как во сне, словно мог общаться с самой природой. «Но почему не другие дети Старков? Я не понимаю. Все просто, дитя мое, они, не ты». Она посмотрела мне в глаза. «Палочка, ты сказала, что мы», — сказал я, и она на мгновение закрыла глаза. Когда она открыла их снова, мы были окружены детьми леса. Не та маленькая группа, что была с листом, но я мог видеть около 20, может быть, 30 из них. Некоторые были вооружены луками и обсидиановыми стрелами, у некоторых рядом были животные. Я действительно не знал, что сказать об этом. Этого не было ни в одном фанфике или видео, которые я смотрел до этого. Везде говорилось, что их осталась горстка. «Я думал, что остались только Лиф и ее спутники», — сказал я, сомневаясь, стоит ли рассказывать ей то, что я знаю. Она была дружелюбной, но вскоре она предала нас, создав ночного короля против совета нашего клана. Позже ворон нашептал ей на ухо ложь, и ребенок послушался. С тех давних пор это наш лес. Владыки изменились, но мы все еще здесь и будем здесь еще долго», — сказала она, а остальные подошли ближе к нам. Я понимал их речь, но, опять же, я уверен, что раньше не знал слов. «Что ты хочешь делать теперь, палочка?» — сказал я, садясь напротив нее. Как раз после того, как она это сделала, остальные окружили нас и разговаривали друг с другом или смотрели на нас. «Мы больше не участвуем в человеческих войнах, мы просто хотим жить в мире в нашем лесу, охотиться и сторожить, как мы делали это последние тысячи лет. Это было не очень хорошо, так как я надеялся получить их помощь. Если подумать, то шанс еще есть». Я оглянулся на нее и окружающих, поглаживая спящего детеныша. «Палочка, я всегда хотел спросить, ты можешь сажать деревья и вырезать лица? По какой причине? Мне было очень любопытно». Она всегда говорила, что дерево сердца было для них как алтарь, что они всегда верили в богов деревьев. «Да, мы можем. Наш клан, последний из оставшихся, кто может это сделать. В Иссосе есть наши остатки, но только у нас есть старые, способные проявлять резьбу. Сердца трех — это медиум, помогающий природе достичь равновесия, создающий оптимальные условия для того, чтобы растения и животные росли быстрее и сильнее. Они священны для нас. Это даже лучше, чем если бы дети леса сражались с нами. Только представив себе эти возможности, я улыбнулся. Это не так, как ты думаешь, дитя. Это не заставит землю волшебным образом измениться, чтобы производить урожай каждый миг. Она рассмеялась над моими мыслями. Это просто ускорит рост. Но самая большая разница в том, что растения смогут выжить в суровых условиях севера. Она закончила и огляделась вокруг. Но почему мормонты не построили здесь фермы, если у них есть вы для помощи? Все просто, юный Брандон, они не знают о нас. Никто, кроме тебя, не знает. Она снова посмотрела на меня. Так почему же леди Мейдж так отреагировала, когда я рассказал об ощущении зова, исходящего из леса? Все больше и больше тайн. Я подумала, что это то же самое, что и со мной. Она не ответила, но указала на черного медвежонка, спящего у меня на руках. Они связаны с медведями-хранителями с тех пор, как первая женщина мормонтов вошла в этот лес. Я не понимаю, сказал я и захотел узнать об этом больше. Поколения женщины с семьей мормонтов являются потомками сменившего шкуру медведя, который живет как хранитель этого острова, сказала она небрежно. Они верят, что только сильный может претендовать на звание настоящей женщины мормонтов. Я задумалась над этим, но это все еще не имело смысла для меня. Но я знаю, что раньше были браки, и даже сейчас у нас будет один между домами. Я рассказала о нашем плане. Скажи мне, юный Брандон, сколько черных медвежат ты встретил в лесу? Спросила она, улыбаясь. Я задумался на мгновение и ответил. Так ты хочешь сказать, что только избранные, услышавшие зов, будут следовать этому правилу? Могу, значит, прав, сказал я, все еще думая об этом. Да, дитя, и они всегда могут выбрать, слушать или нет. Они могут делать то, что хотят, но зов всегда присутствует. Это все, что я знаю. Это может быть правильно, а может быть неправильно, но черный детеныш на твоих руках, следующий хранитель дома мормонтов. Я смотрел на неуклюжего медвежонка, который спал, не обращая внимания на все, что происходило вокруг него. Палочка, если я хочу, чтобы на моей земле росли вееровое дерево и сердца трех, не могла бы ты мне в этом помочь? Я очень надеялся, что она согласится не только для того, чтобы увеличить производство на моих землях, но и для того, чтобы повысить их религиозный аспект. Большинство лордов на севере верили в старых богов, и олицетворением этого были вееровые деревья. Представьте себе земли, покрытые ими, это было бы похоже на Мекку для малого народа. Даже другие северные лорды не стали бы действовать против благословенных земель, боясь восстания малого народа в отместку. Мы можем попросить некоторых членов нашего клана пойти с тобой, как мы делали в старые времена, но ты должен знать, что для того, чтобы вырезать одно лицо и сделать сердце тремя, нам понадобится человеческая жертва. Старая магия не дает даром, она обменивается. 100 человеческих жизней за одно сердце, 3 по старым законам. Она посмотрела, не покажу ли я на своем лице хоть малейшего отвращения, но я не показал. Хорошо, что у нас есть более 300 заключенных, которые наконец-то могут быть чем-то полезны, но, мое лицо стало торжественным. Палочка, сколько времени должно пройти, чтобы дерево выросло, чтобы ты смог вырезать лицо? Может быть, у тебя есть саженцы? Я был полон надежды, когда спросил это. С жертвоприношением это займет ночь. У нас нет, но у нас есть семена. Она сказала и назвала новое имя. Озеро, дай ему семена вееровых деревьев. Я все еще понимал, что они говорят. Привет, Лейк, сказал я и улыбнулся. Даже если вся эта ситуация была просто волшебной, я не мог отвергнуть то, что сказал Палочка, чувствуя внутри себя связь с ними. Брат, у нее на спине был лук. Я был почти уверен, что она одна из лесных танцовщиц. Она достала мешок, наполовину наполненный семенами. Я открыл его и увидел 1000 очень маленьких семян. Это то, что мне нужно на данный момент. Остальное можно будет взять, когда вырастут триеры. Спасибо, охотница, сказал я подсознательно, и она улыбнулась. Она действительно просто улыбнулась мне. Тебе пора возвращаться, дитя. Старики придут к тебе, когда ты будешь готов к ритуалу. Просто посади семя, и мы узнаем. Приходи к нам, когда тебе понадобится наша помощь. Они все встали, некоторые из них помахали мне рукой, некоторые улыбнулись, кивнули, а некоторые просто ушли, посмотрев немного. Итак, Теперь здесь только мы. Я посмотрел на храпящего детеныша у себя на руках и улыбнулся. Глава 26. Время уходить. Глава 26. Время уходить. От автора. Я сообщаю всем, что история будет быстро развиваться до восстания Грейджейв. Затем будет небольшой обзор земель и мы наконец-то начнется веселая часть, так что в принципе мне уже все равно. Мы покинули Медвежий остров после плотного завтрака, во время которого я познакомился с остальными девушками. Это был счастливый и радостный момент передышки после битвы, которая произошла накануне. Мы послали сокола моей матери с подтверждением нашей победы и возвращения, попросив ее вместе с дедушкой подготовить свадьбу моего дяди Русерис Виллы Лиры Мармонт. 10 стражников и лорд Мармонт сопровождали молодую леди в ее поездке. Мы сделали небольшую остановку в сожженной деревне, чтобы отпустить пленных мелких людишек домой, по крайней мере тех, кто захотел вернуться, и мы помогли им во время нашего путешествия. Мы забрали с собой всех сирот, оставшихся после набега железнорожденных. Корабли медленно двигались по морю, давая нам возможность отдохнуть, и боги знают, что мы в этом нуждались. 4 захваченных корабля железнорожденных мы оставили Мармонтам для торговли, 3 достались дому Рисвиллу, 2 – дому Глинмар, а 2 последних достались нам, но мы, скорее всего, продадим их Харлау или просто будем использовать как торговые суда. Я стоял на носу корабля с Бри на руках, девочка смотрела на все с восхищением и любопытством, как и положено ребенку. «Милорд, я останусь одна после нашего прибытия», — резко спросила она, подняв голову, чтобы посмотреть на меня. Я немного удивился вопросу, не понимая, откуда он взялся. «Почему ты так думаешь?» — спросил я и игриво сжал ее нос, чтобы она снова повеселела. «Потому что дети без родителей остаются одни на улицах, верно? Вот уж чего я не ожидал услышать. Нет, конечно, нет, малышка Бри, там, куда мы едем, одинокие дети учатся и работают подмастерьями без всякого беспокойства, и мы платим за их содержание. Ты тоже будешь учиться, чтобы в будущем помогать мне. Ты бы хотела этого, малышка Бри, хочешь ли ты помогать мне, когда вырастешь?» Я посмотрел на нее, она ярко улыбнулась и многократно кивнула своей маленькой головкой. Мы посмотрели вдаль, и я вспомнил песню, которую слышал в прошлой жизни и которая идеально подошла бы для этого случая. Поэтому я начал петь. Моя мама говорила мне, когда-нибудь я куплю галеры с хорошими веслами и поплыву к далеким берегам. Стоя на носу, я веду прекрасный барк, проложив курс на гавань, вырубая множество мужей и врагов. Я до сих пор помню, как слушал эту песню по кругу и был очарован ею. Когда я закончил, я обернулся, чтобы увидеть команду и солдат, которые смотрели на меня с открытыми ртами. О, это правда, я никогда не пел перед своими людьми после того, как начал свои уроки. Это было прекрасно, милорд. Леди Лира и лорд Мармонт подошли, начиная разговор. Прекрасно, милорд. Бри, как маленький попугай, повторяла за ней, заставляя всех смеяться. И спасибо вам, леди Лира. Хорошо, что вы не слышали, как я пел раньше. Я улыбнулся и смотрел, как последний корабль Рисвиллов отделяется от нашего флота, возвращаясь домой. Мы решили, что сначала медведи посетят Бараутон и заключат сделку на необходимые им материалы, а потом мы все отправимся к семье моей матери. Я действительно не мог дождаться начала своего собственного приключения. Я знал, что после окончания свадебного торжества наступит время уезжать. У меня есть всего 5 лет. Чтобы завершить свои планы относительно Эссоса. Меня это не сильно беспокоит, поскольку шаблон уже был подготовлен в сериале, и маленькая королева драконов справилась с этим за год или два, так что я тоже должна успеть за то время, которое у меня есть. Я хочу сделать несколько остановок, но план состоит в том, чтобы сначала доплыть до Дорна, а затем перебраться на Южный остров, чтобы посмотреть, смогу ли я достать там какие-нибудь товары. Я все еще не знаю, как именно работает их закон на завоевании, и, по правде говоря, я не хочу этого делать, но это не значит, что я не хочу найти кого-нибудь, чтобы установить его в качестве марионетки, используя имеющиеся в моем распоряжении ресурсы. Насколько это реально, я не знаю, но если я смогу найти нескольких падших дворян и, используя свою подготовку, помочь им в делах, это будет к лучшему. По крайней мере, у меня будет стабильная основа для моего бизнеса. Далее мы отправимся в Мерин, а затем в наш форт к востоку от него, где размещены мои солдаты. Я надеюсь собрать 30 000 человек только из наших земель для обучения в ближайшие годы, не считая вспомогательных сил, которые мы можем собрать там. Только боги знают, что мне понадобится вся помощь, которую я смогу получить для грядущих войн. Я хочу, чтобы это был тренировочный полигон для моей армии, когда я решу осуществить свои планы в будущем, если все пойдет как в сериале, и первый шаг это стремление к владению землями в заливе работорговцев на виду или в тени. Поскольку там я могу играть в бандита столько, сколько захочу, я буду использовать это в своих интересах. Набеги, грабежи, завоевания, продажа наших мечей. Назовите то, что вам нужно, и мы сделаем это. Не жестоким способом, конечно, я не собираюсь убивать невинных, но никто не говорил о похищениях. Диенерис, на мой взгляд, мало что делала неправильно. Она была слишком милосердна, и я не собираюсь повторять ее ошибок. У меня есть два варианта. Первый – поступить как она и взять все, уничтожив предыдущих правителей. Второй – поставить своих людей из некоторых правящих семей или учреждений и просто оставаться в тени, увеличивая свою власть, и просто ждать, когда эта девушка появится. Первый вариант неплох, но как это изменит то, что я знаю? Стоит ли мне вообще об этом беспокоиться? Затем, управление городами. И все же это будет стоить моих усилий, если я смогу это сделать. Я могу сказать своим людям, чтобы они продали ей армию, не безупречных. Они будут моими, но создать новое формирование из освобожденных рабов и отдать его в кредит ребенку было бы неплохо. Я просто хочу знать, как будет развиваться история. Посмотрим, что из этого выйдет. Я наблюдал, как Бараутон появился в поле нашего зрения. Леди Лира и Джорах были загипнотизированы представшей перед ними картиной. Легко понять, почему. Мы прибыли в частично построенный порт, и они увидели уже большой, но все еще растущий, чистый город. Дети радостно бегают, играя в рыцарей и дам, всевозможные корабли круглосуточно разгружаются и загружаются товарами, шумные рынки и запах свежего, только что испеченного хлеба и кондитерских изделий. Когда мы сошли с корабля с двумя моими охранниками и 20 солдатами, следовавшими за нами, маленькая Бри пускала слюни у меня на руках, но она ни о чем не просила. Я улыбался и махал рукой маленьким жителям, которые радостно приветствовали нас. Когда мы возвращались после победы, они, конечно, уже слышали новости о том, что мы уничтожили врагов. По дороге я остановился у одной из наших пекарен и купил красиво украшенную коробку конфет и печенья для леди Лиры и Бри. Я знаю, что это наша пекарня, но я все равно плачу, даже если они не хотят брать мои монеты. Должен признать, что коробка выглядела красиво, и девочки набили свои рты, наслаждаясь сладостями. А я обожаю чизкейк. Мы прибыли в замок, и два моих волка выбежали из сторожки, пугая девочек. Даже Джорах схватился за меч, но когда я посадил Бри на спину Лаки, она была так счастлива, что не хотела прекращать обниматься или отпускать его. Потом визит в солярий к моей матери, чтобы представить леди Лиру и Джараха и отчитаться. Конечно, последовала ругань за мою рану, и после того, как мы остались одни, я рассказал ей о своем маленьком приключении на острове. Поначалу она не могла поверить, пока я не показал ей семена. Это нужно было сделать сейчас, так как именно она будет заботиться обо всем процессе. Меня ждали и хорошие новости. Смотритель Севера подтвердил смену названия нашего города на Невервинтер. Неделю спустя мы присутствовали на свадьбе моего дяди, и с этого момента союз был официально закреплен. Джорах оставил несколько дополнительных кораблей с материалами и продовольствием. Я был еще более счастлив, когда увидел, что леди Лира и дядя Руси зачарованно смотрят друг на друга. Поскольку все было сделано, пришло время уходить. Глава 27. В Дорн. Глава 27. В Дорн. «Принцесса Элия», — сказал я, опуская голову. «Лорд Дастин, наши отношения немного изменились после памятного дня несколько лет назад. Не хорошие и не плохие, просто чистые». «Чистыми, возможно, это то слово, которое я искал. Мы оба знали, для чего играем и чего ожидать друг от друга. Это не значит, что между нами не было близости. Скорее, мы знали, на что способна другая сторона, и чувствовали доброжелательность с обеих сторон. Даже если я ей не подходил, моя мать была для нее явным сдерживающим фактором. Пришло время отвезти тебя домой», — сказал я с улыбкой и наблюдал, как слезы капали по ее лицу. Это был один из моментов, когда она показала свои истинные чувства. Я смотрел, как она всхлипывает, подходит ближе ко мне и крепко обнимает меня. «Старший брат!» — раздался крик, как раз когда двери открылись и маленькая принцесса врезалась в меня. «Мы сделали что-то не так, лорд!» Леди Эшара все еще озорно ухмылялась, как всегда готовая разыграть своего маленького сообщника Рая. «Ты идешь домой, сестра!» Сир Артур, который был рядом с нами, улыбнулся и сказал дамам: «Мы дали им время обдумать информацию, сидя на диване. Завтра утром мы сядем на мой корабль из Невервинтера и отправимся в Дорн. Пожалуйста, попросите слуг собрать ваши вещи. Пришло время воссоединить вас с семьей». Я улыбнулся и встал. «Мне тоже нужно собираться». Мы покинули Невервинтер, как и планировали. 89 караков, заполненных товарами, вышли из порта в аккуратном строю сразу после восхода солнца с моей морской славой во главе. Остальная часть нашего флота постоянно курсировала между Иссосом и Вестеросом, перевозя товары, но этого все равно было достаточно для нашей цели, а пряности отправиться в Йети после того, как я высажусь в Мерине. «Прекрасный у вас корабль, лорд!» Принцесса Илья подошла ко мне, пока я любовался закатом. «Принцесса, я давно перестал называть ее тетей. Могу ли я что-нибудь сделать для вас?» Я повернул голову, опираясь на перила, и посмотрел на ее прекрасное лицо. «Ты жалеешь, что спас нас?» Она тоже прислонилась, наблюдая, как заходящее солнце медленно скрывается за горизонтом. «Нет, даже на мгновение. Я был уверен в своем решении. Ты знаешь, что всегда найдутся и, возможно, даже много людей, которые скажут, что ты совершил ошибку, спасая нас, если узнают об этом, что ты рискнул всей своей семьей и подверг опасности всех, кого любишь, или что ты просто хотел владеть мной и моей дочерью». Я посмотрел на нее, когда она произнесла последнее предложение, но она все еще не сводила глаз с картины, которую природа рисовала перед нами. «Я признаю, что ты красивая женщина, и ты меня привлекаешь. Я бы не отказался постелить вам постель, когда вырасту. Черт, это было бы здорово». Я засмеялся, стыдясь смотреть на нее. «Может быть, я бы тебе позволила, знаешь ли». Ну, это быстро обострилось, и если бы не ее смех и озорная улыбка на лице, которые я увидел, когда мельком взглянул на нее, я бы ей поверил. Думаю, это был первый наш душевный разговор за последние годы. «Знаешь, принцесса, я напишу историю своей жизни так, как я хочу, чтобы она была написана. Никто не будет говорить мне, как что-то делать, если у них не хватает смелости написать свою собственную историю». Я слегка улыбнулся и мысленно сказал: «Пошел ты всем, кто хотел бы меня контролировать. Мы живем в опасном, но в то же время волшебном мире, почти как в сказке, фэнтези или фантастике. Но это наш мир. Я уверен, что совершу много ошибок в своей жизни. В конце концов, никто не совершенен. Они могут советовать и поддерживать меня, а могут пойти нахуй. Я никого не держу рядом с собой насильно». Она потрясенно повернула голову и встретилась с моими глазами. «Это моя история, принцесса Илья». Я улыбнулся ей. «Ты наблюдала за мной последние 3 года, ты знаешь, что я за человек. Я не умею строить интриги и предпочитаю сражаться в лоб. Но что насчет тебя? Ты показала свой талант несколько лет назад». Она колебалась, если я правильно понял язык ее тела. Между нами повисло молчание, но все равно было приятно проводить время с ней под шум волнорезов и морского бриза. «Когда я была молодой, я всегда мечтала выйти замуж за принца на белом коне, родить ему детей и счастливо править рядом с ним». Она засмеялась. «Когда я думала, что мои мечты сбылись, я слишком поздно поняла, что это была змеиная яма, в которую я попала. Моя новая семья презирала меня из-за темных волос и оливковой кожи. Использованная, брошенная и разведенная со своим мужем, которого я любила всем сердцем, она встретила мой взгляд. Когда родилась Рей, ты знаешь, что безумный король был в ярости от того, что у нее черные волосы. Он даже не разговаривал с ней. Ты для нее все, больше чем семья, чем Таргариены. Слухи и планы за моей спиной. Когда ты так живешь, разве можно расслабиться и отпустить ситуацию?» Она плакала. «Нет, ты не можешь», сказал я, жалея ее, и нежно погладил по спине. «Посмотри на солнце, принцесса, скажи мне, что ты видишь», сказал я, и она так и сделала. «Заходящее солнце?» спросила она, вытирая слезы с лица. «Да, это тоже, но то, что я вижу, это конец чего-то и неизбежное начало чего-то другого, что придет со следующим восходом солнца». Я схватил ее за руку. «Ты не одна, Элия». Это был первый раз, Когда я назвал ее по имени, я почувствовал, как ее тело на мгновение напряглось, когда я мягко произнес ее имя. «У тебя есть люди, которые будут рядом, когда тебе это понадобится. Все, что тебе нужно сделать, это попросить». Я сжал ее руку, а она положила свою вторую на мою и сделала то же самое. Она посмотрела на наши руки и спросила: «Ты один из этих людей, Брандон?» Дождалась она моего ответа: «Да, я один из них». После того заката она была совсем другой женщиной, вся претенциозность исчезла, как будто ее раковина только что была раскрыта, и все, кто был близко, могли это видеть. Ее улыбка была настоящей, ее гнев был настоящим, ее чувства были настоящими. Годы пыток в Красном замке окончательно улетучились вместе с этим закатом. Еще одна вещь, которая удивила всех, это то, что мы называли друг друга по именам. «Мы скоро прибудем в Дорн, милорд». Сир Артур вошел в мою каюту, когда я проверял записи моих уроков валерийского языка с бывшим рабом Валантиса, который был куплен и освобожден моими людьми во время одного из их торговых походов. «Спасибо, сир Артур. Я все еще проверял свои записи, но не услышал, как он ушел, поэтому я поднял голову, а он стоял там, явно желая что-то сказать. Вы знаете, что я не могу читать мысли, сир Артур, так что вы хотите мне что-то сказать». Я положил подбородок на руки. «Милорд, это касается принцессы». Я услышал его, и мне стало любопытно, что теперь сделала маленькая проказница. «Что она сделала и сколько мне это будет стоить?» — сказал я, готовясь к худшему. «Ты собираетесь жениться на ней, милорд?» Вот уж чего я не ожидал от него услышать. «Нет, сир Артур, я хочу жениться». Я видел, что он с нетерпением ждет моего ответа. Глава 28. Курица или яйцо. Глава 28. Курица или яйцо. Я уже собирался ответить ему, когда послышался звук открывающихся дверей и вошел улыбающийся сир Брайс. «Милорд, у меня важный вопрос». Он даже не взглянул на сира Артура, который уже собирался выхватить меч и зарубить его за то, что он прервал наш разговор. Я вздохнул и посмотрел на сира Брайса. Он почувствовал, что что-то не так, когда посмотрел на мое выражение лица. «А, стало холодно, неважно». Он отряхнулся. Я видел, что вена на лбу сира Артура вот-вот выскочит. «Милорд», он продолжил, «я заключил пари с сиром Герольдом». «Очаровательно, сир Брайс. Меня начали раздражать все эти прерывания. Я знаю, правда, я никогда не принимал старика за азартного игрока. После его слов у меня начала болеть голова. Итак, милорд, ставка такова: если я смогу доказать ему, что было первым, курица или яйцо, я получу его лошадь. Идиот — это единственное, что я могу придумать для описания моего заклятого щита. Я счастлив, что все его таланты ушли на борьбу. Я слышал, как сзади него выхватывают меч, и был готов молиться за него потом. Сир Герольд не знает, что я спрашивал тебя, поэтому скажи мне ответ и ничего ему не говори. Как я могу нарушить его уверенность, услышав это и увидев его ожидающий взгляд? Должно быть, он услышал, как сзади него выхватили меч, когда он обернулся. «О, сир Артур, вы тоже здесь, но следите за мечом, на корабле легко потерять равновесие и порезаться». Мне хотелось разразиться смехом, но, глядя на выражение лица сира Артура, я сдержался. «Сейчас мне не нужны лишние проблемы, милорд, если вы нас извините, нам нужно кое-что сделать». Сир Артур действительно старался изо всех сил не показывать своего гнева. Было очень забавно наблюдать, как Брайса вытаскивают из моей хижины, крича при этом «но яйцо». Я вернулся к своим записям и снова стал читать. Следующие несколько дней прошли в том же духе, может быть, за небольшим исключением. Я ссал с корабля в направлении Ланниспорта с криком: «Да пошли вы, ланнистеры!» Просто чтобы немного выплеснуть свою ненависть к золотой семье, когда мы проезжали мимо нее. Конечно, я сделал это утром, когда остальные еще спали, так что видели это только мои люди и команда. Они уже знали, что я думаю о самой влиятельной семье в Вестеросе. Я позволю им сохранить этот титул, ведь старые боги знают, что они недолго будут самыми богатыми, поскольку мы уже начали догонять их по доходам и даже обгонять с каждым новым кораблем, который мы строим, и каждой новой тенью, которую мы обучаем. Мы уже являемся первой крупнейшей логистической и строительной семьей в Вестеросе и Эссосе. По сути, я грязно богат, милорд. Айра подошел ко мне с широкой улыбкой. «Я знаю, что она означает. Глядя на твою улыбку, «Я полагаю, что наш план для кварта прошел успешно», — спросил я, скрестив руки на груди. «Очень хорошо, мой господин. Как по мне, он слишком возбужден, но это понятно, ведь его родственники с каждым днем становятся все могущественнее. Было бы хорошо, если бы они знали свое место, но если нет, у меня есть свои непредвиденные обстоятельства. 3 из 13 – наши». Он был так горд. Я посмотрел на него, стараясь быть как можно более холодным. «Наши», — он вздрогнул, поняв свою ошибку. «Я имел в виду ваши, милорд». Он опустил голову, но думал ли он, что я не заподозрю его из-за этого? «Айра, это твой последний шанс. Помни свое место, и у тебя будет счастливая и долгая жизнь. Забудь, кто дал тебе все, что ты имеешь, и ну, ты знаешь последствия. Я не собираюсь играть с ним, милорд». Капитан пришел, заставив атмосферу вернуться в нормальное русло. «Мы достигнем Дорна в полдень». Он поклонился и ушел после моего признания. «Милорд, я бы никогда...» Айра был явно напуган. «Я надеюсь, что ты не сделаешь этого. Я не хочу винить детей вашей семьи за ошибки взрослых». Я закончил и вернулся в свою каюту. Я уже вырос из движения отпускать детей своих врагов на свободу. Нет смысла хранить неприятности, которые создает Айра. Не всегда, но вариант остается. Я сидел в кресле и думал о будущем. 3 гребаных дракона, как мне с этим бороться? Да, у нас есть скорпионы, но в Королевской гавани они тоже были, и что там сделал один дракон? Так приятно думать, что мы северяне, они нам не нужны. Так что же мне делать? Поймать бы его по-хорошему, чтобы он перестал летать вокруг только для того, чтобы я мог потыкать его зубочисткой. Как, блять, убить его без суперсилы? Я помню, как в моем предыдущем мире были дебаты по этому поводу, но я помню, что говорил своим друзьям только одно. Посмотрите видео с осадой Королевской гавани и скажите мне, что вы не чувствуете себя бессильными. Я не представляю, как Эйуран мог убить одного. Удачный выстрел и все. Люди, не проблема. Что мне делать? Убить всех до того, как они смогут установить свою власть, или просто оставить их в покое? Почему бы не сделать и то, и другое? Я могу убить некоторых из них одним словом, но зачем мне это делать? Я все еще хочу, чтобы они сыграли свою роль, если я хочу забрать все себе. Если быть честным с самим собой, у меня нет никаких планов. Я просто плыву по течению и делаю то, что приходит мне в голову, и единственная неизменная вещь – это то, что было в прошлом. С тех пор, как я узнал, что черная трехглазая птица не может видеть ничего, что связано со мной, благодаря веточке, так что, черт с ним, я чувствую себя в безопасности. Теперь Диенерис. Я могу послать людей украсть драконьи яйца, если они есть у Иллирия, и остальным будет пиздец, если мне удастся это сделать. Я могу оставить ее в покое и играть ею как своей пешкой, могу бросить ее ради этого дикаря. Я не отрицаю, что трахнул бы ее, но только это. Что в ней такого хорошего? У нее даже нет больших сисек или красоты. Да, она хорошо выглядит, но, на мой взгляд, даже ее вероломная дотракийская служанка была красивее. Дотракийцы, гребаные дикари. Я очень надеюсь вырвать сорняки с корнем. Кстати, отличное место для тренировки моей кавалерии. Может, даже построим там поселение. Столько неиспользуемых полей. Валерия, обязательное место для посещения. Я слышал о различных существах в этом мире, но большинство из них не встречались тысячи лет. Я хотел своего грифона, но они вымерли. Мой народ прошел через всю Валерию и ничего. Остается только драконы, и Валерия, вот место, где они могут быть. Я не верю, что там не осталось даже одного яйца. Мой господин, мы прибыли, сказал сир Брайс из-за двери. Наконец-то, Дорн. Глава 29, Дорн. Мы прибыли в полдень, как и сказал капитан, но ждали, пока солнце сядет за горизонт, чтобы сойти с корабля. Девушки и их слуги в черных плащах с капюшонами, я, 4 моих личных охранников, вернувшихся перед отплытием, и 30 элитных солдат в полной тишине с факелами в руках двинулись по темным песчаным улицам Солнечного Копья, направляясь к одному из моих здешних заведений. Мы двигались быстро, с охраной впереди, сзади и по бокам, и всю группу возглавлял сир Артур. Сир Брайс шел со мной, а сир Герольд с дамами. Вскоре перед нами показались хорошо освещенные ворота. Железные решетки открылись, и мы вошли внутрь, присоединившись к моим солдатам, которые прибыли сюда днем. Я специально выбрал этот дом из-за его уединенности. Несколько лет назад он принадлежал какому-то дворянину из Солнечного копья, но из-за смерти дворянина без наследника на трезубце с Дарнийской армией его семье пришлось нелегко, поэтому мы щедро заплатили им, чтобы они отдали это здание нам и превратили в высококлассный трактир с дополнительными услугами. Территория трактира была окружена трехметровой каменной стеной с шипами на вершине, закрывавшей обзор снаружи. Красивые сады и фонтаны украшали мощеные дорожки, по бокам которых росли разноцветные цветы и растения. Можно было почувствовать запах сладких плодов с орхидеей, которая находилась рядом. Чистое, белое, украшенное здание располагалось отдельно сбоку от самого большого, обеспечивая гостям необходимое уединение. Завораживающе. Я действительно должен отвезти сюда свою семью. 400 моих лучших солдат, специально отобранных сиром Герольдом для охраны комплекса во время нашего пребывания здесь, который был закрыт для бизнеса, ждали только нас. Милорд, быстро подошла ко мне управляющая. Это была красивая черноволосая женщина, и по манерам и внешности она выглядела как типичная дарнийская женщина, но эта скромная леди была нашей лучшей здесь, в Солнечном копье. Раньше она была проституткой в одном из наших увеселительных заведений, но благодаря своему острому зрению и умным мозгам она сумела изменить свою судьбу. От торговли своим телом до управления всем нашим бизнесом в Дорне. Я очень уважаю таких людей. Мы стараемся держать в каждом королевстве людей одной культуры, так как они знают традиции, и мы не ошибаемся в управлении заведениями. Спасибо, что приняли нас, сказал я и посмотрел по сторонам, осматривая охранников, расставленных через каждые несколько метров. Проводите наших гостей в их здание, никого к ним не подпускайте. Я отдал приказ, и она быстро передала его группе людей, стоявших позади нее. Сир Герольд, отвечайте за безопасность на земле. Сир Артур, вы останетесь с нашими гостями вместе с Ноей и 15 элитниками. Сир Брайс и Зис, вы со мной и остальными. Я отдал приказы и, выслушав подтверждение каждого, мы двинулись в путь. Можно ли им доверять? Я посмотрел на людей, стоявших позади женщины, она молчала и слушала, прежде чем заговорить. «Да, мой господин, я гарантирую своей головой», — сказала она уверенно, глядя на меня своими карими, нежными глазами. Глядя на нее сейчас, она действительно является идеальным примером красоты этого королевства. «Черт, я хочу уже вырасти. Амелира, ошибок быть не может, иначе мы все умрем». Я схватил ее за руку и потянул так, что она опустила голову, и ее ухо оказалось рядом с моими губами. Она посмотрела на меня с серьезным лицом и кивнула, понимая всю серьезность ситуации. «Не волнуйтесь, мой господин, поручите это мне». Она явно была уверена в своих силах. «Прикажи кому-нибудь принести еды для всех. У нас было долгое путешествие, и, пожалуйста, приготовьте для нас ванну», сказал я и почувствовал усталость, когда напряжение и адреналин спали. Меня привели в лучшие здания в комплексе, и я должен сказать, что в нем мог бы остановиться король, не испытывая ни малейшего дискомфорта. После долгой теплой ванны, где мне пришлось слушать юношеское хихиканье прекрасных дам с оливковой кожей и почти обнаженными телами, которые помогали мыть мое тело, я почувствовал еще большую усталость. Поверьте мне, прозрачный шелк и вода не очень хорошо сочетаются. Кого я пытаюсь обмануть? Они прекрасно сочетаются, но не для такого мальчика, как я, который не может воспользоваться ситуацией. Я получил второй шанс на жизнь, выиграв идеальное, красивое тело только для того, чтобы заниматься бизнесом. Я никогда не мог позволить себе ничего в предыдущей жизни, так что в этой я буду наслаждаться ею на полную катушку. На следующее утро, проснувшись с удобной кровати голым, я оделся в трусы-боксеры, белую хлопковую кружевную рубашку и черные брюки и, умывшись, вышел из комнаты. Мы производим много одежды, которую раньше никто не видел. Я не очень понимаю, как люди могли не носить нижнее белье здесь, но теперь это один из пунктов наших продаж. Извращенное женское нижнее белье в наших домах удовольствий заставило мир измениться к лучшему. Я вышел и увидел сира Брайса, стоящего на страже у моей двери. Он выглядел немного уставшим, но теперь, когда я встал, он может отдохнуть. Я посмотрел на него. «Доброе утро, сир Брайс, вы можете идти отдыхать, я останусь с Ноей и Зизом», сказал я, глядя на двух стражников, идущих в нашу сторону, чтобы поменяться с ним. «Доброе утро, милорд, в таком случае я оставляю вас с ними», сказал он, поклонился и повернулся, чтобы уйти, кивнув двум новым людям, которые только что прибыли. «Готов, малыш?» Ноя, женщина из свободного народа, подошла и бросила в меня два коротких меча. Она была одной из тех, кто следовал за мной после того, как мы захватили ее на земли хамберов во время их набега. Мне не нужно, чтобы она преклоняла колено, она просто должна быть верна, и она была верна. Я не знаю человека, который бы лучше нее владел кинжалом. Каштановые длинные волосы и зеленые глаза. У нее было прекрасно сложенное тело, закаленное настоящим севером. Зизлас Зохак, крупный гискарийский мужчина, который пользовался мечом как частью своего тела. Он был павшим благородным бойцом, которого мы купили и освободили. Он мало говорил, но его преданность была беспрекословной. Ноя, Зис, поприветствовал я их, выхватив мечи и приготовившись к нашему обычному утреннему спаррингу. Я каждый день провожу спарринг с разными членами моей охраны. Вы даже представить себе не можете, как это здорово, видеть и испытывать разные боевые стили. Я действительно восхищаюсь ими всеми, группой людей разных национальностей с разным опытом, которые сделали своей жизненной миссией обеспечивать мою безопасность и давать мне советы на моем жизненном пути. От бывших рабов или рыцарей до свободных женщин, продавцов мечей или убийц. Назовите, что угодно, у меня это есть. Я бы взял и двух волков, но не думаю, что им понравится климат, поэтому я оставил их с мамой и Бри. Что ж, пойдем и надерем мне задницу, сказал я и вышел в сад. Глава 30. Утренний спарринг. Глава 30. Утренний спарринг. Если бы вы вошли в сад, вы бы услышали, как обычное спокойствие нарушается криками и лязгом металла. Поскольку было раннее утро, любопытные слуги собрались посмотреть, что происходит, так как стоявшие на страже солдаты не реагировали на звуки. Сначала они увидели трех человек, окруживших молодого потного парня без рубашки, со щитом и мечом в руках, который сражался с тремя солдатами или, скорее, защищался, поскольку у него явно не было времени отражать атаки, сыпавшиеся на него с каждой стороны. Не теряя концентрации, услышал я крик Сира Герольда, прежде чем мои инстинкты включились, и я стремительно повернул лицо, чтобы тренировочное копье прошло мимо него не более чем через секунду. Я хотел крикнуть, что умру, если они будут делать это так, но времени не было. Из-за того, что я на секунду нарушил форму, я почувствовал удар щитом сбоку, и меня толкнули на колено. Я поднял голову и увидел, что на меня уже летит меч. Черт! Я отпустил щит, перекатился в сторону и сразу встал с мечом в руке. Я видел, как трое моих элитных солдат ухмылялись, глядя на меня. Я знаю, что у них есть стимул, если им удастся убить меня, даже если сир Герольд отрицает это. У первого из них был большой щит из скутума и длинное копье, которое используют элитные воины, у второго и третьего были наши обычные щиты и мечи. Я закончил спарринг с Ноей и Зизом, а немного позже сир Герольд решил, что я буду спарринговать с одним элитом и двумя солдатами для моего урока настоящего боя. Это было чертовски несправедливо. Я пожаловался, но он просто сказал, что жизнь несправедлива. Я знаю это. Я так зол. Мне удается какое-то время держаться в обороне, но я никогда не побеждал. Ни разу. Хорошо, что у людей хотя бы есть возможность посмотреть хорошее шоу. Минуту назад меня отвлекла Амелера, пришедшая с Алией и Ашарой посмотреть. Они все выглядели так сексуально в дарнейской одежде. Я даже мог различить темную часть их груди под прозрачными шелками. Когда образовался небольшой холмик из их сосков, которые затвердели. Пока я смотрел на это, я потерял концентрацию, и вот уже нахожусь в таком положении. Не помогает и то, что все служанки здесь великолепны, и они, похоже, пытались устроить соревнования, кто более сексуален и носит более откровенную одежду. Некоторые из моих солдат выглядят такими счастливыми, они наверняка весело провели сегодняшнюю ночь. Ублюдки, мне действительно нужно выплеснуть свое негодование, и у меня как раз есть добровольцы, которые помогут мне в этом. Я сотру эти ухмылки с ваших лиц, ублюдки, сказал я и снова сосредоточился на своем поединке. Что ж, молодой господин, может быть, если вы будете меньше смотреть на сиськи и больше на наше оружие, у вас получится, сказал один из солдат, но я знал, что это провокация и правда.